карта двигает. Вниз по стенке, разбудив старого кота. И старинные часы у стенки тихо, тихо, как всегда. В угол, растворив свой свет, бледный белый круг будет ждать рассвет. Дом уснул, закрыты окна и покрыто инеем окно, а на улице уж близко зимний холод, а в квартире